Уже несколько лет я не имел удовольствия. Вы, возможно, и не помните. Как же, мистер Гофман? Дело о бриллиантах Аронберга. Вы были свидетелем короны, прекрасным свидетелем, позвольте заметить. Защита не могла вас сбить. Меня сбить нелегко, — серьезно сказал мистер Гофман. Он не был похож на человека, которого легко сбить. Чем я могу быть вам полезен? Надеюсь, ничего неприятного? Я всегда старался быть в ладу с полицией. Я давно восхищаюсь вашей превосходной полицией. Нет, ничего неприятного. Мне просто надо подтвердить некоторые сведения. Буду рад помочь вам, чем смогу. Как я уже сказал, я высочайшего мнения о полиции Лондона. Такая честность, такая справедливость, такая объективность. «Право, вы меня смущаете», — сказал дед. «К вашим услугам». «Итак, что вы хотите знать?» «Я хотел вас попросить дать мне кое-какие сведения об отеле «Бертрам». Ничего не изменилось в лице мистера Гофмана. Быть может, он стал еще более неподвижен, чем прежде, и это все. «Отель «Бертрам»?» — протянул он тоном вопросительным и слегка удивленным. Можно было подумать, что он в жизни не слыхивал об отеле «Бертрам», либо не мог припомнить, слыхал он когда-либо об этом отеле или нет. «Вы же имеете отношение к этому отелю, мистер Гофман?» Мистер Гофман пожал плечами. «Так много всего», — протянул он, — «разве все упомнишь? У меня столько разных дел, я занят по горло». «Вам, значит, кажется, что я как-то связан с отелем «Бертрам»?» «Я бы не сказал, что вы связаны. По сути дела, вы владеете этим отелем, не правда ли?» — добродушно сказал дед. На этот раз мистер Гофман уже совершенно окаменел. «Интересно, кто вам это сказал?» — мягко осведомился он. «Но ведь это правда, не так ли?» — весело сказал старший инспектор Дэви. «Чудесное, между прочим, местечко этот отель. Я бы на вашем месте им гордился». «Да-да», — сказал Гофман. «На какую-то секунду я просто не мог припомнить. Понимаете, у меня в Лондоне много имущества. Недвижимое имущество, хороший вклад». Если что-то появляется на рынке в приличном, по моему мнению, состоянии, и есть возможность это недорого приобрести, я приобретаю. А Бертрам продавался дешево? Как отель он был в упадке, — сказал мистер Гофман, покачав головой. Но теперь он процветает. Я там был на днях, меня поразила атмосфера, прекрасная старомодная клиентура, комфортабельное старомодное помещение, много роскоши, в глаза не бросающиеся. «Лично я очень мало знаю об этом отеле», — пояснил мистер Гофман. «Это просто одно из моих капиталовложений, но полагаю, что дела там идут хорошо». «У вас там прекрасный управляющий. Как его фамилия?» «Хамфри. Да-да, Хамфрис. Превосходный человек. Я на него полностью полагаюсь. Раз в год проверяю финансовый отчет, чтобы убедиться, что все в порядке». «Там полно титулованных постояльцев, — сказал дед, — а также богатых американских путешественников. Прекрасная комбинация». «Говорите, вы там были на днях? Надеюсь, неофициально?» «Ничего серьезного. Старался разгадать маленькую тайну». «Тайну? В отеле «Бертрам»?» «Похоже на то». «Дело об исчезнувшем священнослужителе. Так это можно озаглавить». «Шутите?» — сказал мистер Гофман. «Это ваш полицейский жаргон из романов о Шерлоке Холмсе?» Так вот, священнослужитель вышел из отеля однажды вечером, и больше никто его не видел. «Странно», — сказал мистер Гофман, — «но такое случается. Помню, много лет назад была наделавшая шуму история с полковником... Дайте вспомнить фамилию. Да, полковник Фергюсон вышел из своего клуба однажды ночью, и с тех пор его тоже никто не видел». «Случается», — вздохнул дед, — «что эти исчезновения нередко бывают добровольными». «Вам эти вещи известны лучше, чем мне, дорогой старший инспектор. Надеюсь, в Бертраме вам оказали всяческое содействие». Они были чрезвычайно любезны. «Это вот мисс Горинж, она давно работает в отеле?» «Возможно. Я так мало в это вникаю. Поймите, никакой личной заинтересованности у меня нет. По правде говоря...» Тут он обезоруживающе улыбнулся. «Меня поразило, что вам вообще известно, кто владелец отеля». Это не было прямым вопросом, но в глазах Гофмана промелькнула легкая тревога. Дед отметил ее, не показывая вида. «Ответвление компании в Сити похоже на гигантскую паутину», — сказал дед. «У меня голова бы раскололась, если б мне пришлось в это вникать. Насколько я знаю, акционерное общество Мейфер — это зарегистрированный владелец отеля. А этим обществом владеет другая компания и так далее и тому подобное. Но суть дела в том, что отель принадлежит вам. Вот так все просто. Прав я?» «Я и другие члены правления владеют отелем», — сознался мистер Гофман довольно неохотно. «Другие члены правления? А кто они?» «Вы и, по-моему, ваш брат Вильям?» «Мой брат Вильям, мой компаньон в этом деле. Вам следует, однако, знать, что Бертрам — лишь звено в цепи различных отелей, зданий, сдаваемых под конторы и клубы, а также другого недвижимого имущества в Лондоне». «А кто еще ваши компаньоны?» «Лорд Помфрет, Абель Изаак Стейн». Гофман внезапно повысил голос. «Вам в самом деле необходимо все это знать? Только потому, что вы занимаетесь делом об исчезнувшем священнослужителе?» Дед покачал головой, как бы извиняясь. «Да нет, просто любопытство. Поиски моего исчезнувшего священника привели меня в отель Бертрам. Ну, а этот отель заинтересовал меня. Знаете, как это бывает?» «Понимаю, что так может быть. Да, теперь...» — Гофман улыбнулся. «Ваше любопытство удовлетворено?» «Ничего не может быть лучше, чем обратиться к первоисточнику, когда нуждаешься в информации», — добродушно сказал дед, вставая со стула. «Но вот еще один вопрос меня интересует. Хотя, боюсь, на него вы ответить не сможете». «Слушаю вас, старший инспектор», — устало сказал Гофман. «Где удалось отелю Бертрам набрать такой обслуживающий персонал? Поразительно. Этот человек, как его там зовут? Генри. Ну, тот, который похож не то на архиепископа, не то на эрцгерцога. Не скажу, на кого из них именно. Он подает чай и булочки. Потрясающие булочки. А вы любите, чтобы в булочках было много масла?» Глаза мистера Гофмана на секунду неодобрительно скользнули по плотной фигуре деда. «Полагаю, что по мне это заметно», — улыбнулся дед. «Ну, не буду вас больше задерживать. Вы, вероятно, очень заняты распределением акций или чем-то в этом роде. А вам нравится притворяться, будто вы ничего в этом не смыслите? Нет, я не занят. Я не позволяю делам поглощать все мое время. Вкусы мои неприхотливы. Живу я просто, имею достаточно досуга, посвящаю его выращиванию роз и своей семье, к которой я очень привязан.